Научные исследования в компании Royal Dutch Shell. Окончание. Сотрудничество с университетами. Shell сконцентрировала деятельность отделов научно-технических услуг в своих трех технологических центрах в Амстердаме, Нидерланды, Хьюстоне, США и Рейсвейке, Нидерланды, а также девяти других центрах регионального значения в Бангалоре, Индия, Калгари, Канада, Дохе, Катар, Гамбурге, Германия, Лувен-Ланеф, Бельгия, Маскате, Оман, Осло, Норвегия, Сирае, Сингапур и Торнтоне, Великобритания. Сейчас происходит возрождение интереса к технологиям как к ведущему фактору конкурентоспособности. Это уже привело к открытию новых и более масштабных исследовательских программ, но не в части программ фундаментальных исследований с неопределенными результатами. Бюджетирование и контрактация на выполнение фундаментальной части проектов НИОКР происходит по тем же принципам, что и для других НИОКР. Проекты могут исполняться внутри компании, однако обычно передаются на аутсорсинг университетам. Централизованного бюджета для фундаментальных исследований нет. Однако в Shell есть должность главного технического директора, Chief Technology Officer, сокращенно CTO. Он консультирует генерального директора и правление по технологическим вопросам и распоряжается относительно небольшим бюджетом посевного финансирования исследований. Такие посевные проекты администрируются фондом исследований Shell, который выделяет средства по согласованию с подразделениями компании. Тематика спонсируемых проектов включает такие направления, как новые источники энергии, энергия биомассы, биотехнологии, водородная, фотоэлектрическая энергия, энергия солнца, глубокие физико-химические исследования, катализ, полимеры, физика и проблемы устойчивого развития, биоразнообразие. В общей сложности Shell тратит на развитие технологий более 1,2 миллиардов долларов в год, разделенных примерно пополам между подразделениями разведки добычи и переработки сбыта нефтепродуктов. Суммы, получаемые от продажи ноу-хау, примерно совпадают с расходами на покупку ноу-хау, составляя менее 10% от общих затрат на НИОКР. Примерно половина средств, перечисляемых университетом, выделяется подразделением разведки и добычи, и примерно такая же сумма компании Shell Global Solutions, действующей в интересах подразделения нефтепродуктов. Shell наняла ряд экспертов на должности главных ученых, возглавляющих сотрудничество с университетами и научным миром в целом. Сотрудничество является двухсторонним. Университеты предлагают темы исследований, а профильный главный ученый принимает решение о финансировании в том случае, если он считает, что результаты таких исследований будут полезны для бизнеса Shell. С другой стороны, главные ученые Shell могут проявить инициативу и запустить исследовательский проект в выбранном ими университете, если возникает потребность в фундаментальных исследованиях, поддерживающих актуальные проекты НИОКР. Назначения на позиции главных ученых были сделаны в разных предметных областях – геофизика, химия и катализ, физика, проектирование скважин и добыча нефти и газа, химические технологии, материаловедение и биотехнологии. Деятельность главных ученых не ограничивается только взаимодействием с университетами. Они отвечают за публикацию результатов исследований в научных журналах и выступают как представители компании в научном мире в целом. Внутри компании они разъясняют бизнес-подразделениям роль технологий в их деятельности. Университеты, реализующие крупные программы высококачественных исследований, находятся в поле зрения главных ученых компании. Shell заключила так называемые соглашения об избранных партнерствах с 11 университетами США, Российской Федерации, Великобритании, Китая, Норвегии и Нидерландов. С ними были подписаны рамочные договоры о сотрудничестве в научных исследованиях в ряде областей и с конкретизацией проектов через приложение к рамочным договорам. Кроме того, имеются ситуационные договоры и с рядом других университетов. Сотрудничество с университетами позволяет Shell извлекать выгоду из государственного финансирования фундаментальных исследований в университетах, в то время как последние расширяют спектр своих исследований благодаря дополнительному финансированию от компании. Главные ученые следят за прогрессом исследований, принимают в них активное участие и часто входят в состав комиссии по оценке работы аспирантов, научные темы диссертаций которых спонсируются. В рамках такого сотрудничества университет получает право публикации результатов спонсируемого исследования, а Shell оставляет за собой права на интеллектуальную собственность. Конечно, в зависимости от ситуации, возможны отклонения от этого принципа, и компания не всегда сохраняет права на интеллектуальную собственность в полном объеме. Правила жестко соблюдаются только в тех случаях, когда фундаментальные исследования ведутся на контрактной основе и полностью оплачиваются самой компанией Shell. В этом случае университет подписывает соглашение о неразглашении результатов, по крайней мере, на какое-то время. Познавательные выводы. Чтобы соответствовать изменениям бизнес-среды, Shell пришлось изменить принципы управления NEOCR. Компания отказалась от технологического подхода и разработала новую модель управления исследованиями, основанную на их интеграции в цепочку создания ценности. Суть реструктуризации исследований, проведенная подразделением нефтепродуктов, состояла в преобразовании их из центра затрат с обязательной оплатой соответствующих расходов добывающими компаниями Shell в центр прибыли, выполняющий заказные исследования на конкурентной, коммерческой основе. Для расширения клиентской базы и поддержания своего исследовательского потенциала выше критического минимума, новая компания стала обслуживать нефтяную отрасль в целом, а не только корпорацию Shell. Изменение спровоцировало невысокое признание ценности технологий для бизнеса, характерное для того времени, когда в нефтяной промышленности собственные технологические разработки не считались источником конкурентного преимущества. Внедрение новой бизнес-модели и интеграция исследований с поиском новых и значимых для бизнеса технологий сыграли решающую роль в возвращении технологиям высокого статуса, которым они традиционно обладали в Shell. И сейчас они являются ценной частью ее корпоративной идентичности. Компании Shell Global Solutions International удалось добиться значительного конкурентного преимущества за счет интеграции исследований и технических услуг. Теперь она интегрированно обслуживает нефтяную промышленность по всей цепочке создания ценности, от добычи сырой нефти до продажи продуктов ее переработки. Ни одна другая компания не может предложить подобный комплексный сервис с сопровождением консультантов, обладающих практическим опытом в конкретной области. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что открытая конкуренция способствовала повышению качества технологических разработок. На смену внутрифирменным фундаментальным исследованиям с неопределенными результатами пришло сотрудничество с университетами по фундаментальным аспектам конкретных проектов NEOCR. Такая организация исследований отличается четкой постановкой бизнес-целей и не имеет ничего общего с имевшими место в прошлом свободными фундаментальными исследованиями, которые уже вряд ли когда-нибудь вернутся. Интерес к сотрудничеству с тем или иным университетом зависит от качества проводимых им исследований и умелого проектного менеджмента. Как правило, права на создаваемую в рамках такого сотрудничества интеллектуальную собственность распределяются следующим образом. Университет получает право свободной публикации результатов исследования, в то время как права на интеллектуальную собственность остаются за его спонсором, хотя в отдельных случаях возможны отклонения от этой модели.